Анненька поселилась в гостинице и прекратила всякие сношения с сестрой. Прошла святая. На Фоминой начались спектакли. И Анненька узнала, что на место сестры уже выписана из Казани девица Налимова. Актриса неважная, но зато совершенно беспрепятственная в смысле телодвижений. По обыкновению Анненька вышла перед публикой в Переколе и привела самоваровских обывателей в восторг. Возвратившись в гостиницу, она нашла в своем номере пакет, в котором оказалась 100-рублевая бумажка и коротенькая записка, гласившая: «А в случае чего еще столько же. Купец, торгующий модным товаром, Кукишев». Анненька рассердилась и пошла жаловаться хозяину гостиницы, но хозяин объявил, что у Кукишева такое уж обнаковение, чтоб всех актрис с приездом поздравлять. А впрочем, где он человек смирный, и обижаться на него не стоит. Следуя этому совету, Анненька запечатала в конверт письмо и деньги и, возвратив на другой день все по принадлежности, успокоилась. Но Кукишев оказался более упорным, нежели как об нем отозвался хозяин гостиницы. Он считал себя в числе друзей Люлькина и находился в приятельских отношениях к Любеньке. Человек он был состоятельный и, сверх того, подобно Люлькину, в качестве члена городской управы состоял в самых благоприятных условиях относительно городского ящика. И при сём, подобно тому же Люлькину, обладал неустрашимостью. Наружность он имел с гостинодворской точки зрения обольстительную. А именно, напоминал того жука, которого, по словам песни, вместо ягод нашла в поле Маша. Жука черного с усами и с курчавой головой, с черно-бурыми бровями, настоящий милый мой. Затем, заручившись такой наружностью, он тем более считал себя вправе дерзать, что Любенька прямо обещала ему свое содействие. Вообще, Любенька, по-видимому, окончательно сожгла свои корабли, и об ней ходили самые неприятные для сестрино самолюбия слухи. Говорили, что каждый вечер у ней собирается кутежная ватага, которая ужинает с полуночи до утра. Что Любенька председает в этой компании. И, представляя из себя цыганку, полураздетая, при этом Люлькин, обращаясь к пьяным друзьям, восклицал: «Посмотрите, вот это так грудь!» С распущенными волосами и с гитарой в руках поет: «Ах, как было мне приятно с этим милым усачом!» Анненька слушала эти рассказы и волновалась. И что всего более изумляло ее, это то, что Любенька поет романс об усаче на цыганский манер, точь в точь, как московская матреша. Анненька всегда отдавала полную справедливость Любеньке, и если б ей сказали, например, что Любенька неподражаемо поет куплеты из «Полковника старых времен», она, разумеется, нашла бы это совершенно натуральным и охотно поверила бы. Да этому нельзя было и не верить, потому что и курская, и тамбовская, и пензенская публика до сих пор помнит, с какой неподражаемой наивностью Любенька своим маленьким голоском заявляла о желании быть подполковником. Но чтобы Любенька могла петь по-цыгански на манер матрёши, это извинитес, это ложь-с. Вот она, Анненька, может так петь, это несомненно. Это ее жанр, это ее амплуа. И весь Курск, видевший ее в пьесе «Русские романсы в лицах», охотно засвидетельствует, что она может. И Анненька брала в руки гитару, перекидывала через плечо полосатую перевязь, садилась на стул, клала ногу на ногу и начинала: «И эх, и ах». И действительно, выходила именно точка в точку так, как у цыганки-матреши. Как бы то ни было, но Любенька роскошничала. Люлькин, чтобы не омрачать картины хмельного блаженства какими-нибудь отказами, по-видимому, уже приступил к позаимствованиям из земского ящика. Не говоря о массе шампанского, которая всякую ночь выпивалась и выливалась на пол в квартире Любеньки, она сама делалась с каждым днем капризнее и требовательнее. Явились на сцену сперва выписанные из Москвы платья от мадам Минангуа, а потом и бриллианты от Фульда. Любенька была расчетлива и не пренебрегала ценностями. Пьяная жизнь сама по себе, а золотые камешки и, в особенности, выигрышные билеты сами по себе. Во всяком случае, жилось не то чтобы весело, а буйно, беспардонно, из угара в угар. Одно было неприятно. оказывалось нужным заслуживать благосклонное внимание господина полицмейстера, который хотя и принадлежал к числу друзей Люлькина, но иногда любил дать почувствовать, что он в некотором роде власть. Любенька всегда угадывала, когда полицмейстер бывал недоволен ее угощением, потому что в таких случаях к ней являлся на другой день утром частный пристав и требовал паспорт. И она покорялась. Утром подавала частному приставу закуску и водку, а вечером собственноручно делала для господина полицмейстера какой-то шведский пунш, до которого он был большой охотник. Кукишев видел это разливанное море и сгорал от зависти. Ему хотелось во что бы то ни стало иметь точно такой же въезжий дом и точь-в-точь такую же кралю. Тогда можно было бы и время разнообразнее проводить. Сегодня ночь у Люлькинской крали, завтра ночь у его, Кукишева, крали. Это была его заветная мечта. Мечта глупого человека, который чем глупее, тем упорнее в достижении своих целей. И самую подходящую личностью для осуществления этой мечты представлялась Анненька. Однако ж Анненька не сдавалась. До сих пор кровь еще не говорила в ней, хотя она имела много поклонников и не стеснялась в обращении с ними. Была одна минута, когда ей казалось, что она готова полюбить местного трагика Милославского Десятого, который и в свою очередь, по-видимому, сгорал к ней страстью. Но Милославский Десятый был так глуп и притом так упорно нетрезв, что ни разу ничего ей не высказал, а только таращил глаза и как-то нелепо икал, когда она проходила мимо. Так эта любовь и заглохла в самом зачатке. На всех же остальных поклонников Анненька просто смотрела как на неизбежную обстановку, на которую провинциальная актриса осуждена самыми условиями своего ремесла. Она покорялась этим условиям, пользовалась теми маленькими льготами, рукоплескания, букеты, катание на тройках, пикники и прочие, которые они ей предоставляли. Но дальше этого, так сказать, внешнего распутства не шла. Так поступила она и теперь. В продолжении целого лета она неуклонно пребывала на стези добродетели, ревниво ограждая свое сокровище и как бы желая заочно доказать воплинскому батюшке, что и в среде актрис встречаются личности, которым не чуждо геройство. Однажды она даже решилась пожаловаться на Кукишева начальнику края, который благосклонно ее выслушал и за геройство похвалил, рекомендовав и на будущее время пребывать воном. Но вместе с сим, увидев в ее жалобе лишь предлог для косвенного нападения на его собственную начальника края персону, изволил присовокупить, что, истратив силы в борьбе с внутренними врагами, не имеет твердого основания полагать, чтобы он мог быть в требуемом смысле полезным. Выслушав это, Анненька покраснела и ушла. Между тем Кукишев действовал так ловко, что успел заинтересовать в своих домогательствах и публику. Публика как-то вдруг догадалась, что Кукишев прав, и что девица Погорельская первая, так она печаталась в афишах, не бог весть какая фря, чтобы разыгрывать из себя недотрогу. Образовалась целая партия, которая поставила себе задачей обуздать строптивую выскочку. Началось с того, что закулисные завсегдатые стали оббегать ее уборную и свили себе гнездо по соседству, в уборной девицы Налимовой. Потом, не выказывая, впрочем, прямо враждебных действий, начали принимать девицу Погорельскую при ее выходах с такой убийственной воздержанностью, как будто на сцену появился не первый сюжет, а какой-нибудь оглашенный статист. Наконец настояли на том, чтобы антрепренер отобрал у Анненьки некоторые роли и отдал их Налимовой. И что еще любопытнее, во всей этой подпольной интриге самое деятельное участие принимала Любенька, у которой Налимова состояла на правах наперсницы. К осени Анненька с изумлением увидела, что ее заставляет играть Ареста в «Прекрасной Елене», и что из прежних первых ролей за ней оставлена только Перекола, и то потому, что сама девица Налимова не решилась соперничать с ней в этой пьесе. Сверх того, антрепренер объявил ей, что ввиду охлаждения к ней публики, жалование ее сокращается до 75 рублей в месяц с одним полубенефисом в течение года. Анненька струсила, потому что при таком жаловании ей приходилось переходить из гостиницы на постоялый двор. Она написала письма к двум-трем антрепренерам, предлагая свои услуги, но отовсюду получила ответ, что нынче и без того от перекол отбою нет, а так как сверх того из достоверных источников сделалось известно об ее строптивости, то и тем больше надежд на успех не предвидится.